Тупоголовые приверженцы упомянутой выше непобедимой вездесущей религии были не способны оценить красоту рек и озер с прозрачной водой и бескрайних лесных просторов, открывшихся им на новом континенте. Куда там? И этот зеленый рай, и люди, жившие в полной гармонии с ним, воспринимались пришельцами как нечто чуждое и опасное, стоящее на пути к завоеванию великой награды. На уме у них было только одно – как бы раз и навсегда подчинить себе это. Даже петь пуритане не любили. «Да», – удивился Пух, – «неужели они совсем не пели?» «Я же говорю, Пух, не пели. Им это не нравилось». «Ну, если им не нравилось пение, то как же они относились к медведям?» – спросил Пух. «Скорее всего, плохо, Пух. Вряд ли они им нравились». «Им не нравились медведи?» «Боюсь, что нет, по крайней мере, не слишком». «Петь они не любили, медведей не любили. Так что же они тогда любили?» «Я думаю, ничего, Пух». «Тогда понятно, почему у нас тут все шиворот на выворот». И вот от бедолаги-пуританина произошел неугомонный пионер. От него уже одинокий ковбой, неизменно исчезающий в лучах закатного солнца в погоне за кем-то по свежим следам. Наш Скоробут – прямой потомок этих задиристых одиночек, без рода, без племени, и, подобно своим предкам, он никак не может успокоиться и найти себе пристанище на этой гостеприимной земле. Несгибаемый и несговорчивый фанатик с крепкими кулаками, он круто обходится с окружающими, с самим собой и со всем миром, который героически пытается выстоять под напором неистощимой скоробудовской энергии. Ничего удивительного, что любой прогресс мыслится Скоробуду только как борьба, преодоление. Это, как говорится, его пунктик. Подлинный прогресс подразумевает рост и развитие, то есть внутренние изменения. Но этого-то как раз железный Скоробут и не хочет. Стремление к росту и развитию, заложенное во всем живущем, трансформируется в его извращенном мозгу в вечную борьбу, направленную на изменение окружающих условий у Скоробуда-преобразователя природы или же общества у Скоробуда-реформатора. Короче, всего вокруг, кроме себя самого. Он постоянно сует свой нос, куда его не просит, и вмешивается во все, включая саму органическую жизнь. До сих пор здравомыслящим людям удавалось как-то сдерживать неукротимые порывы Скоробуда, но все чаще приходится констатировать, подобно родителям гиперактивного ребенка, что находиться сразу во всех местах одновременно невозможно. Присматривать за Скоробудом – занятие поистине изматывающее. «А вот опять кролик», – сказал Пух. «И с ним и-а-и-а». «Кролик», — начал я. «И-и-а-и-а», — сказал Иа. «Я спросил у Иа-Иа», — начал кролик. «То есть у меня», — сказал Иа. «Это я, Иа-Иа». «Как же, припоминаю», — сказал я. «Как-то встречались в прошлом году на болоте». «На каком болоте?» — возмутился Иа-Иа. «Это не болото, это низина». «Какая разница, болото, низина?» «А что такое низина?» — спросил Пух. «Если ты в воде по щиколотке, — пояснил я, — то это низина». «Понятно», — сказал Пух. «А вот если ты провалишься по шею, — продолжал я, — то это болото». «Надо же, болото!» — добавил он с горечью. «Подумать только!» «Что бы это ни было, — вмешался кролик, — я спросил ИА-ИА о необработанном куске дерева, и он сказал, что не имеет ни малейшего представления, о чем я говорю». «И похоже, что я в этом не одинок», — вернул ИА-ИА. «Похоже, ты тоже не имеешь ни малейшего представления, о чем говоришь». «Ну так давайте уточним, что же такое необработанный кусок дерева», — сказал кролик. «Это я», — сказал Пух. «Ты?» — воскликнул я. «И я проделал весь этот путь сюда?» «Из болота», — подсказал я. «С низины. Только для того, чтобы посмотреть на Пуха?» «Почему бы и нет?» — сказал Пух. «Ну, знаете», — саркастически произнес Иа-Иа, «немного же кролику надо, чтобы и самому завестись, и весь лес поднять по тревоге. Любого пустяка достаточно, честное слово». И ведь что странно, общество скоробудов, сделавшее предметом своего поклонения юность как воплощение здорового духа в здоровом теле, не только не нашло каких-либо эффективных способов сохранения и укрепления физического и душевного здоровья, но и всячески разрушает его. Чему иному могут служить разнообразные меры по искусственному псевдоомолаживанию, вроде гормональной косметики и пластической хирургии? Они как-то не вяжутся с задачей достижения великой награды, а потому вместе с другими подобными видами деятельности проходят у скоробудов под лозунгом «экономии времени». Характерным примером притворения этого лозунга в жизнь является пресловутая стойка с гамбургерами, подходящий памятник скоробуду и его вечной занятости. В Китае существуют чайные домики, во Франции – уличные кафе. Практически во всех цивилизованных странах есть какое-то место, куда люди могут пойти, чтобы спокойно поесть, посидеть и поболтать, не поглядывая то и дело на часы и не срываясь с места, как только еда проглочена. Китайский чайный домик, например, своего рода центр местной общественной жизни. Сюда приходят целыми семьями, в компании соседей и друзей и проводят здесь столько времени, сколько пожелают. Беседы и споры могут длиться по несколько часов. Назвать это местным непривилегированным клубом было бы слишком по-западному, но западному человеку, привыкшему все раскладывать по полочкам, этот термин может дать хоть какое-то представление о роли, которую играет чайный домик в Китае. Девиз чайного домика можно было бы выразить следующим образом: «Ты личность. Оставь суету и проведи время по-человечески». А каков, предположим, девиз стойки с гамбургерами? Ты такая же букашка, как и все остальные, поел и проваливай. Но беда не только в этом. Эта жуткая стойка, как теперь стало уже общеизвестно, представляет угрозу для здоровья всякого, кто к ней приближается. И, к сожалению, это далеко не единственное изобретение ума, запрограммированного на экономию времени. Сюда же можно отнести супермаркеты, микроволновые печи, ядерные реакторы, ядохимикаты и прочие прелести. Если бы все мероприятия, направленные на экономию времени, действительно его экономили, то, рассуждая логически, у нас должен был бы накопиться значительный его запас, гораздо больший, чем у предыдущих поколений. На деле же, как ни странно, с каждым годом времени у нас все меньше. Попробуйте уехать куда-нибудь, где нет подобных новшеств, и вы поразитесь, сколько свободного времени у вас появится. Обычно вам приходится выбиваться из сил, чтобы приобрести приспособления, призванные беречь ваше время и силы, и весь фокус-то в том, что экономить время в принципе невозможно. Его можно только тратить. А вот тратить его нужно либо с умом, либо впустую. У скоробудов времени не остается совсем, потому что целиком они тратят его на неимоверные усилия, призванные сэкономить каждую секунду. Еще Генри Дэвид Торро писал об этом в своем «Уолдене». «К чему жить в такой спешке и так бессмысленно растрачивать жизнь? Мы решили умереть с голоду, не успев проголодаться. Один стежок вовремя стоит 10, говорят люди, и вот они спешат сделать 1000 стежков сегодня, чтобы завтра не пришлось делать 9». Но вернемся к даосизму, являющему резкий контраст гибельной скоробудовской суетливости. Уважение к мудрой старости удивительным образом сочетается в этом учении с поклонением бессмертной юности. Сохранилось множество исторических данных, отчасти приукрашенных, и захватывающих вымышленных историй от тех, кто уже в молодом возрасте открыл секрет долголетия. Всем им удавалось сохранять здоровье, молодой задор и хороший внешний вид на протяжении многих лет. Среди даосских бессмертных были люди самых разных возрастов, добившиеся этого благодаря специальным упражнениям и образу жизни, рекомендуемому даосизмом. Веками средняя продолжительность жизни в Китае едва превышала 40 лет. А надрывавшиеся на работе крестьяне и прожигающие свою жизнь аристократы зачастую умирали еще раньше. В то же время последователи даосизма жили, как правило, до 90 лет, а то и намного больше. Одним из наиболее впечатляющих примеров служит жизнь Ли Чуньюна. В 1933 году в прессе появилось сообщение о его смерти. Согласно авторитетным правительственным источникам, чьи данные подтвердила тщательная независимая проверка, Ли Чуньюн родился в 1677 году. Когда ему перевалило за вторую сотню, он провел цикл бесед о долгожительстве, причем каждая из 28 бесед длилась около 3 часов. Видевшие его в то время очевидцы утверждали, что он выглядел лет на 50 с небольшим, имел прямую осанку, крепкие зубы и шапку густых волос на голове. Умер он в возрасте 256 лет. Еще ребенком Ли ушел из дома и присоединился к странствующим собирателям трав. Блуждая с ними по горам, он изучил многие секреты народной медицины. Помимо ежедневного употребления различных омолаживающих трав, он регулярно выполнял физические упражнения, предписанные даосизмом, памятуя при этом, что упражнения, требующие чрезмерного напряжения сил и утомляющие мозг и тело, только укорачивают жизнь. Ходил он всегда, по его собственному выражению, легкой походкой. При этом молодые люди, сопровождавшие 250-летнего Ли на прогулках, не могли угнаться за ним. Он же был способен пройти в таком темпе много миль. Для сохранения здоровья он рекомендовал сидеть как черепаха, ходить как голубь и спать как собака. Но когда его спрашивали, каков же главный секрет долголетия, он отвечал: «Внутреннее спокойствие». Это возвращает нас к тому месту в сказке о Винни-Пухе, где Кристофер Робин задает Пуху вопрос. «Пух, а что ты любишь делать больше всего на свете?» «Ну, — ответил Пух, — больше всего я люблю...» И тут ему пришлось остановиться и подумать. Потому что, хотя кушать мед – очень приятное занятие, но есть такая минутка, как раз перед тем, как ты принимаешься за мед, когда еще приятнее, чем потом, когда ты уже ешь его. Но только Пух не знал, как эта минутка называется. Мед кажется уже не таким вкусным после того, как он съеден. Достигнутая цель представляется не столь важной, как раньше, а полученная награда недостаточно ценной. Сложив все награды, которых мы добились в течение жизни, мы получим результат, не идущий ни в какое сравнение со всей остальной жизнью, протекавшей в промежутках между наградами. Если же сложить награды вместе с периодами ожидания их, то в сумме они составляют всю нашу жизнь, до последней минуты. Представляете, что будет, если мы научимся ценить ожидание награды не меньше ее самой? Стоит только открыть коробку с рождественскими подарками, и они уже кажутся нам не совсем такими интересными, как прежде, когда мы присматривались и принюхивались к коробочке, встряхивали и ощупывали ее. И через 365 дней повторяется все то же. Всякий раз, как мы достигаем желаемого, наш интерес к нему угасает, и мы устремляемся к другой цели, затем к следующей, и так до бесконечности. Это не значит, что достигнутые цели бессмысленны, но смысл их прежде всего в том, что они заставляют нас стремиться к их достижению. И именно этот процесс приносит нам и мудрость, и счастье, и все что угодно. Однако, если мы делаем не то, что надо, то становимся злыми и раздражительными, несчастными и неправыми. Цель должна соответствовать нам и служить нам во благо, тогда и процесс ее достижения будет благоприятным. А ведь он-то и важен для нас в первую очередь. Научиться получать удовольствие от процесса значит овладеть секретом счастья, перед которым меркнут все мифы о великой награде и экономии времени. Возможно, в этом и заключается то значение понятия «дао» — «путь», какое оно приобретает в повседневной жизни каждого человека. Но как же все-таки называется та минутка как раз перед тем, как принимаешься за мед? Обычно ее называют предчувствием или предвкушением. Но нам представляется, что это нечто большее. Мы бы назвали ее моментом осознания. Ибо именно в этот момент мы счастливы и осознаем это. А если продлить это состояние на весь период ожидания, то жизнь станет для нас сплошным праздником. Совсем как для Пуха. Еще он подумал, что играть с Кристофером Робином тоже приятное дело. И играть с Пятачком — это тоже очень приятное дело. И вот когда он все это обдумал, он сказал. «Что я люблю на свете больше всего, так это когда мы с Пятачком придем к тебе в гости, и ты говоришь, ну как, не пора ли нам подкрепиться? А я говорю, я бы не возражал. А ты как Пятачок, и день такой шумелочный, и все птицы поют. Когда мы научимся радоваться всему, что нас окружает, и получать удовольствие от самого процесса жизни, мы станем не похожи на скоробудов. И слава богу, потому что жить, как живут скоробуды, значит безжалостно убивать время самым чудовищным и бессмысленным образом. Поэт Лу Ю писал. Облака над нами соединяются и расходятся в стороны. Ветер налетает и вновь уносится прочь. В этом вся жизнь, так почему бы не отдаться ей? Кто может помешать нам наслаждаться каждым мгновением?